открыла дверь и достала из сумки перепачканные кровью штаны и рубашку. Когда она стянула через голову дурацкое платье и бросила его на заднее сиденье, Ли прикрыл глаза рукой и торопливо отвернулся. Остальные четверо с интересом разглядывали ее стройную фигуру в трусиках с цветочками. «Ты не расскажешь, почему тот парень сел тебе на хвост?» «Я убила его брата», — ответила Темпл, натягивая рубашку, а затем штаны. «Он это заслужил?» «Он заслужил хороших тумаков, но так получилось, что он умер. Ты можешь повернуться?» Ли осмотрел ее одежду, прищурился и перевел взгляд на дорогу. «Куда планируешь направиться?» «На север, только на север. Он не сможет гнаться за мной вечно, а я привыкла путешествовать. Я это вижу!» Он кивнул и, ударив ногой по колесу, снова посмотрел на горизонт. «Может, передумаешь и присоединишься к нам?» Он был на 20 лет старше Темпл, но смущался, как подросток. «Ли, все было нормально. Я благодарю тебя и Клайва, и Горация за вашу доброту ко мне. Вы найдете в этих краях много интересного. Вы увидите чудеса наших южных штатов, а я втяну вас в беду. На мне проклятие погони. Либо кто-то преследует меня, либо я гонюсь за кем-то. Это будет неправильно, если я загружу вас своими проблемами и собью с однажды выбранного пути». «Ладно», — сказал Ли, — «как хочешь». «Спасибо тебе. Мне кажется, ты сможешь позаботиться о себе». «Я тоже так думаю». Глава 5. Пульсирующая боль тревожила руку. Темпл потянулась к сумке за таблетками, но вытащила вместо них пластиковый пакет, в котором хранился обрубок ее мизинца. Прямая дорога тянулась вдаль, как стрела. Никаких помех не было, поэтому она поднесла пакет к лицу и осмотрела его содержимое. Удивительно, но кончик мизинца выглядел живым и красивым. Казалось, что сейчас произойдет какой-то трюк, и он соединится с рукой, как в известном детском фокусе. Ноготь по-прежнему был выкрашен в оттенок сахарной ваты. Кожа вокруг раны подсохла и сморщилась. Как странно! Ведь прежде он был частью целого и мог бы служить ей всю жизнь. А теперь он обрел свою собственную участь. Темпл хотела убрать пакет в сумку, но передумала и спрятала его в отделение для перчаток. Кварталы пригорода, шикарные белые как кость, коттеджи формировали строгие ряды архитектурного плана. Их прямоугольное расположение с четкой кристаллической структурой могло бы соперничать по точности с творением Бога. Вдоль квадратных участков с заросшими лужайками тянулись широкие тротуары. Гаражные ворота походили на приоткрытые рты с белозубыми усмешками. Темпл нравилось, как эти дома соединялись в длинные цепочки, словно блоки конструктора. Подобная картина всплывала в ее уме каждый раз, когда она слышала слово «община». Счастливые семьи, живущие в кубических зданиях, с одним и тем же цветом штукатурки. Если бы сейчас было другое время, она поселилась бы здесь, в районе, где все выглядело одинаковым, даже почтовые ящики. И тут, среди симпатичных коттеджей, на четырехполосном шоссе с разделяющей полосой газона, где на равных интервалах росли высокие смоковницы, она увидела скопление слизняков. Длинная цепочка из 20 зомби неуклюже перемещалась вдоль дороги. Темпл промчалась мимо них к объекту преследования. Это был крупный мужчина, который пытался уйти от погони. Он нес на руках тело дряхлой старухи, похожей по размерам на подростка. Темпл притормозила рядом с ним и опустила оконное стекло. «Эй, мистер!» — сказала она. «Вы собрали целую толпу поклонников! Когда вы свалитесь от усталости, они устроят в вашу честь веселый пир!» Мужчина посмотрел на нее пустыми, серыми глазами, в которых не было ни искры разума. Он задыхался от изнеможения, но продолжал идти. «Вам не мешало бы оторваться от них?» — продолжила Темп. «А то скоро позади вас будут маршировать парадные колонны. Почему бы вам с бабушкой не обойти машину с другой стороны и не сесть на заднее сиденье. По крайней мере, я создам для вас фору, если вы такой любитель марафона». Мужчина снова посмотрел на нее. Его грязные волосы цвета мокрого сена свисали прядками ниже век и покачивались перед глазами пуговками, которые выглядели слишком маленькими для широкого скуластого лица. Его лоб был измазан копотью. Выпятив нижнюю губу, он натужно дышал через рот. Постояв немного, мужчина вновь зашагал по тротуару, но оступился и едва не упал. У Темпл сложилось впечатление, что он шел по дороге уже долгое время. Старуха в его руках была мертва, хотя, судя по виду, она испустила дух совсем недавно. «Эй, вы немой или больной на голову? Ладно, мистер Молчун, все нормально. Пусть будет по-вашему»,